Глава 8. Современный Пинчон. Фиби, войдя в лавочку, увидела там знакомое ей уже лицо маленького истребителя, не знаем, состояние ли мы будем исчислить все его жертвы, негра Джим Кро, слона, нескольких верблюдов и локомотива. Растратив все свое состояние за 2 предыдущих дня на неслыханное наслаждение, он теперь явился по поручению своей матери и спросил 2 яйца и 0,5 фунта изюму. Фиби подала ему эти покупки и в знак благодарности за его первоначальное покровительство новой торговле дала ему кита в прибавку к сегодняшнему его завтраку. Огромное морское чудовище немедленно было отправлено той же дорогой, что и предшествующий ему разнообразный караван. Этот замечательный мальчуган был настоящей эмблемой времени, как в отношении своего всепожирающего аппетита, не щадившего ни людей, ни вещей, так и в том отношении, что он, подобно времени, поглотив столько сотворенного, казался все-таки юношей, молодцом. Затворив за собой до половины дверь, мальчик обернулся назад и пробормотал что-то Фиби, но так как часть кита находилась еще у него во рту, она не могла вполне понять его. «Что ты говоришь, дружок мой?» — спросила она. «Матушка велела узнать», — повторил Нед Гиггинс более внятно, — «каково здоровье брата старой девицы Пинчон. Говорят, что он воротился домой». «Брат моей кузины Гефсибы!» — воскликнула Фиби, удивленная этим внезапным объяснением родства между Гефсибой и ее гостем. «Ее брат? А где он был?» Мальчик приложил только указательный палец к своему широкому, вздернутому носу, с тем видом озорного лукавства, который ребенок, проводящий много времени на улице, так рано приучается придавать своему лицу, как бы оно ни было само по себе невыразительно. И так как Фиби продолжала смотреть на мальчугана, не давая ответа на вопрос его матери, он отправился домой. Когда он спускался со ступенек, по ним поднялся какой-то джентльмен и вошел в лавочку. Это был дородный мужчина, выше среднего роста, довольно уже пожилой, в черном платье из тонкой материи, очень похожей на сукно. Палка из редкого восточного дерева с золотым набалдашником, безукоризненной белизны воротнички и превосходно вычищенные сапоги придавали его наружности значительный вид. Смуглое четырехугольное лицо его с почти мохнатыми бровями было от природы выразительно и сделалось бы, может быть, очень суровым, если бы он не позаботился благоразумно о смягчении его действия чрезвычайно добродушным и благосклонным взглядом. Тонкий наблюдатель прочел бы в этом взгляде очень мало настоящей душевной доброты, которую он предназначен был выражать. Когда незнакомец вошел в лавочку, в которой выступ второго этажа и густые листья вяза вместе с расставленными на окне товарами производили род сумерек, улыбка его засияла так сильно, как будто он всеми силами старался противодействовать воздушной мгле, не говоря уже о мгле моральной, покрывавшей Гефсибу и ее жильцов, самостоятельным светом своей физиономии. Увидев молодую, цветущую как роза девушку, вместо худощавой старой девы, он, видимо, был удивлен и сперва сдвинул брови, потом улыбнулся с более лучезарной благосклонностью, нежели когда-либо. «А вот оно как», — сказал он глубоким голосом, который, если бы вышел из горла человека необразованного, то был бы выражением грубости, но от тщательной обработки сделался довольно приятен. «Я не знал, что мисс Гефсиба Пинчон начала свою торговлю с таким благоприятным предзнаменованием. Вы, я полагаю, ее помощница?» «Точно так», — ответила Фиби и прибавила с некоторым видом достоинства, потому что джентльмен при всей своей учтивости, очевидно, принимал ее за молодую особу, служащую за жалование. «Я кузина мисс Гефсибы и гощу у нее». «Кузина? Не из деревни ли?» «Так извините меня», — сказал джентльмен, кланяясь и улыбаясь, как никогда еще никто не кланялся и не улыбался Фибе. «В таком случае мы должны познакомиться поближе, потому что, если только я не ошибаюсь самым печальным образом, вы также и моя родственница. Позвольте, Мэри, Лолли, Фиби...» «Да, именно Фиби. Возможно ли, чтоб вы были Фиби Пинчон, единственное дитя моего милого кузена и соученика Артура? О, да! Я вижу по вашим губкам, что это был ваш отец. Да-да, мы должны поближе познакомиться. Я ваш родственник, моя милая. Вы верно слыхали о судье Пинчоне?» Когда Фиби присела в ответ на его вопрос, судья наклонился вперед с простительным и даже похвальным намерением, если принять во внимание близость родства и различия лет, и поцеловал свою молодую кузину в знак естественной родственной расположенности. К несчастью, без намерения или с тем инстинктивным намерением, которое не отдает уму никакого отчета, Фиби в эту критическую минуту отступила назад, так что ее достопочтенный родственник со своим наклоненным над конторкой телом и вытянутыми губами очутился в странном положении человека, целующего воздух. Он представлял новейшее подобие Иксиона, обнимающего облако, и был тем смешнее, что гордился обыкновенно своей нерасположенностью ко всему воздушному и никогда не принимал призрака предмета за сам предмет. Дело в том, и это одно извиняет Фиби, что хотя благосклонность судьи Пинчона и не была совершенно неприятна для женских глаз на расстоянии ширины улицы или даже обыкновенного пространства комнаты, но делалось чересчур поразительно, когда эта смуглая физиономия, поросшая жесткой бородою, которую не могла соскоблить с нее никакая бритва, хотела прийти в действительное соприкосновение с предметом своих взглядов. Фиби опустила глаза и, не зная почему, почувствовала, что сильно краснеет от его взгляда, хотя прежде она переносила без особенной щекотливости поцелуи, может быть, полдюжины кузенов, из которых одни были моложе, а другие старее этого чернобрового, седобородого, щеголеватого и благосклонного судьи. Почему же она не позволила ему поцеловать себя? Подняв глаза, Фиби была удивлена переменой в лице судьи Пинчона. Она была так разительна, как между пейзажем, озаренным полным сиянием солнца, и пейзажем перед наступлением бури. В этом лице не было страстной напряженности последнего вида, но оно было холодно, жестко, неумолимо, как туча, скапливавшаяся целый день. «Боже мой, что теперь будет?» — подумала деревенская девушка. «Он смотрит так, как будто он не мягче утеса и не снисходительнее восточного ветра. Я не хотела его обидеть. Если он действительно мой кузен, то я готова позволить ему поцеловать меня». В то же самое время Фиби с удивлением увидела, что этот самый судья Пинчон был оригиналом миниатюры, которую показывал ей дагеротипист в саду, и что жестокое, суровое, безжалостное выражение его лица было тем самым, которое солнце выставляло с таким упорством. Следовательно, это было не минутное расположение души, но постоянный, только искусно скрываемый его темперамент. Но едва глаза Фиби остановились снова на лице судьи, как вся его неприятная суровость исчезла для нее, и она почувствовала всю силу его знойной, как каникулярные дни благосклонности. «Прекрасно, кузина Фиби!» — вскричал он с выразительным жестом одобрения. «Превосходно, маленькая моя кузина! Вы доброе дитя и умеете о себе заботиться. Молодая девица, особенно если она так хороша собой, должна быть очень скупа на поцелуи». «Право, сэр!» — сказала Фиби, стараясь обратить в шутку этот случай. «Я не хотела быть суровою». Впрочем, потому ли, что их знакомство началось так неудачно, или по другой причине, она все-таки обходилась с судьей, соблюдая некоторую осторожность, что вовсе не было свойственно ее открытой и умной натуре. Она не могла освободиться от странной мысли, что ее предок-пуританин, о котором она слышала столько мрачных преданий, родоначальник всего поколения новоанглийских Пинчонов и основатель дома о семи шпилях, скончавшийся в нем так загадочно, что этот пуританин явился теперь собственной персоной в лавочку. В наше быстрое на переодевание время это нетрудно было бы устроить. Когда он вернулся с другого света, ему стоило только провести четверть часа у цирюльника, который бы тотчас превратил его густую прютанскую бороду в пару серых бакенбард, потом, сбегав в магазин готового платья, переменил бы свой бархатный камзол и черный плащ с богато вышитой фризой на белые воротнички и галстук, на фрак, жилет и панталоны. Наконец, отбросив оправленную в сталь шпагу, взял бы палку с золотым набалдашником и полковник Пинчон, живший за 2 столетия до нас, выступил бы современным нам судьей. Но Фиби имела столько ума, что могла допускать эту мысль не иначе, как только для шутки. Кроме того, если бы оба Пинчона явились перед ней вместе, то она заметила бы между ними много разницы и нашла бы только некоторое сходство. Длинный ряд лет в климате, столь непохожем на тот, в котором вырос предок, должен был неизбежно произвести значительные перемены в физическом строении потомков. Судья едва ли мог сравниться с полковником объемом тела. Хотя он считался полновесным мужчиной между своими современниками и был очень развит в физическом отношении, однако ж мы думаем, что если бы взвесить нынешнего судью Пинчона на одних весах с его предком, то надобно было бы прибавить по крайней мере 1 старинную гирю в 56 фунтов, чтобы привести чашки в равновесие. Лицо судьи потеряло багровый английский цвет, который так сильно пробивался сквозь загар закаленных бурями щек полковника, и приняло бледно-желтый оттенок, характеризующий комплекцию его соотечественников. Сверх того, если мы не ошибаемся, в этом твердом образчике потомка пуританина более или менее начала уже проявляться некоторая нервозность. Она, между прочим, сообщала его лицу гораздо более подвижности и живости в ущерб какому-то выражению грубой силы, на которое эти свойства действовали как разлагающие кислоты. Судья Пинчон преуспел в утонченности вместе с другими людьми столетием или 2 далее. В умственном и нравственном отношениях судья был похож на своего предка, по крайней мере настолько, насколько можно заключить по сходству выражения и очертаний их лиц. В старинном надгробном слове, о котором мы уже упоминали, оратор решительно превозносил своего усопшего прихожанина. На его могильном памятнике также начертана восторженная эпитафия, и сама история, дав ему место на своих страницах, не отвергает в нем твердости и возвышенности характера. Равным образом и в отношении к современному нам судье Пинчону ни публичный оратор, ни сочинитель эпитафий, ни историк общих или местных политических событий никто не решился бы произвести строгий суд против его добросовестности как христианина или достоинства как человека, или справедливости как судьи, или храбрости и верности как представителя его политической партии. Но независимо от холодных, формальных и пустых слов резца, который начертывает эпитафию, голоса, который произносит речи, и пера, которое пишет для современников и потомства, которые неизбежно теряют много своей истины от рокового сознания своей публичности, о предке остались предания, а о судье велись домашние повседневные толки, поразительно согласные в своих показаниях. Часто взгляд женщин, частных лиц и слуг на общественного человека бывает весьма поучителен, и ничего нет интереснее огромной разницы между портретами, назначенными для гравировки, и эскизами, которые переходят из рук в руки за спиной оригинала. Например, предание утверждало, что пуританин был склонен к обогащению, а судье также, при всей наружной его щедрости, говорили, что он так цепок на руку, как будто она у него была сделана из железа. Предок принимал на себя вид грубой доброты и жесткой сердечности слов и обращения, которые большая часть людей почитали врожденной добротой его натуры, пробивавшейся сквозь плотную, негибкую оболочку мужественного характера. Потомок, сообразно с требованиями более утонченного века, преобразовал эту грубую доброту в великолепную улыбку благосклонности, которой он сиял, как полуденное солнце на улицах или как веселый огонь камина в гостиных своих близких знакомых. Пуританин, если только верить некоторым старинным историям, которые до сих пор не перестали рассказываться, поддавался некоторым нежным увлечениям. В отношении к судье мы не должны пятнать своих страниц подобными толками, которые, пожалуй, также можно там и сям слышать. Далее. Пуританин, самовластный господин у себя в доме, был женат на трех женщинах и одной только равнодушной жестокостью своего тяжелого характера в супружеских отношениях отправил их в могилу. Здесь, впрочем, параллель между ними некоторым образом нарушается. Судья был женат на одной только женщине и потерял ее на третьем или на четвертом году после заключения брака. Ходила, впрочем, басня, мы принимаем ее за басню, хотя, пожалуй, и она могла бы характеризовать супружескую жизнь судьи Пинчина, что смертельный удар был нанесен бедной леди вскоре после свадьбы, и что она никогда уже не была весела, потому что муж заставлял ее приносить ему в постель кофе каждое утро. Но фамильное сходство представляет предмет неисчерпаемый, и нет возможности перечислить всех его оттенков, переходивших по прямой линии от множества предков на протяжении каких-нибудь двух столетий. Прибавим только, что пуританин, по крайней мере так утверждают прикаминные предания, часто сохраняющие черты характера с удивительной верностью, был смел, властолюбив, неутомим, мужествен, что он закладывал глубоко в сердце основания своих намерений и преследовал их с постоянством, не знавшим ни отдыха, ни угрызений совести, что он попирал ногами слабого и, если это было нужно для достижения цели, готов был решиться на все, чтобы побороть сильного. Похож ли был на него судья в этом отношении, читатель увидит из дальнейшего нашего рассказа. Едва ли хоть одна из этих параллелей была известна Фибе. Родившись и выросши в деревне, она была воспитана в незнании большей части фамильных преданий относительно дома о семи шпилях. Но одно обстоятельство, неважное само по себе, поразило ее страхом. Она слыхала о проклятии, которое Моул, казненный колдун, послал со своего эшафота полковнику Пинчину. Обещание, что напоит его кровью. И знала о простонародном толке, будто бы эта кровь время от времени урчит в горле у Пинчинов. Обладая здравым смыслом и, главное, происходя из рода Пинчинов, Фиби считала эту последнюю басню нелепостью, какой она и была в действительности. Но старые суеверные предания, укоренившиеся в человеческом сердце, переходя от уст к слуху в многочисленных повторениях через целый ряд поколений, производят на нас сильное действие. Они мало-помалу проникаются дымом домашнего очага и, передаваясь долго из рода в род между прочими домашними фактами, принимают, наконец, их физиономию и до такой степени делаются неразлучными с домом, что производят гораздо больше внимания, нежели мы подозреваем. Поэтому-то, когда Фиби услышала урчание в горле у судьи Пинчина, которое было у него весьма обыкновенно и хотя происходило непроизвольно, но не показывало ничего особенного, кроме разве некоторого несовершенства горла, или, как некоторые полагают, расположение к апоплексии. Когда молодая девушка услышала это странное и неприятное урчание, которого автор никогда не слыхал и потому не может описать, она выпучила на него глаза с глупым видом и всплеснула руками. Со стороны Фиби было весьма смешно смутиться от такой безделицы и непростительно обнаружить свое смущение перед человеком, которого эта безделица касалась ближе всех. Но этот казус так странно согласовался с прежними ее понятиями о полковнике и судье, что в эту минуту он показался ей совершенно тождественным с ними. «Что с вами, моя милая?» — сказал судья Пинчин, бросая на нее один из своих жестких взглядов. «Вы чего-то испугались?» «О, ничего, сэр, ничего совершенно», — отвечала Фиби с улыбкой досады к самой себе. «Но, может быть, вы желаете говорить с моей кузиной Гефсибой? Прикажете позвать ее?» «Обождите минутку, сделайте одолжение», — сказал судья, призвав опять солнечное сияние на свое лицо. «Вы, кажется, немножко расстроены сегодня. Городской воздух, кузина Фиби, не совсем соответствует вашим прекрасным, полезным для здоровья привычкам. Или вас что-нибудь встревожило? Что-нибудь особенное в семействе кузины Гефсибы? Приезд, а? Я догадываюсь. Ничего нет удивительного в этом, моя маленькая кузина. Жизнь в одном доме с таким гостем может, конечно, встревожить невинную молодую девушку. «Вы говорите совершенными для меня загадками, сэр», — отвечала Фиби, глядя вопросительно на судью. «В доме нет никакого ужасного гостя, кроме бедного, кроткого, похожего на ребенка человека, должно быть, брата, кузина Гефсибы. Боюсь только, вы это должны знать лучше меня, сэр, что он не в полном рассудке, но он, по-видимому, так кроток и спокоен, что мать могла бы оставить с ним своего ребенка, и думаю, что он так играл бы с ребенком, как будто сам только 5 годами старше его. Ему меня встревожить. О нет, немало». «Я очень рад слышать такой приятный и умный отзыв о моем кузене Клиффорде», — сказал благосклонный судья. «Много лет тому назад, когда мы были оба мальчиками, а потом молодыми людьми, я был очень к нему привязан. И теперь я постоянно чувствую нежное участие ко всему, что его касается. Вы говорите, кузина Фиби, что он, по-видимому, слаб рассудком. Да дарует ему небо, по крайней мере, столько ума, чтобы раскаяться в своих прошедших грехах». «Я думаю, никто, — заметила Фиби, — не имеет так мало причин каяться». «Возможно ли, моя милая, — отвечал судья с видом сострадания, — чтобы вы никогда не слыхали о Клиффорде Пинчуне, чтобы вам вовсе была неизвестна его история? Впрочем, тем лучше. Это показывает, что ваша мать имела надлежащее почтение к членам семейства, с которым она была соединена узами родства. Думайте как можно лучше об этом несчастном человеке и надейтесь на самое лучшее. Это правило, которого мы должны всегда придерживаться в своих суждениях друг о друге. А в особенности хорошо и благоразумно соблюдать его между близкими родными, характеры которых по необходимости зависят в некоторой степени взаимно один от другого. Но Клиффорд в гостиной? Я хочу видеть, в каком он состоянии». «Может быть, лучше позвать мою кузину Гефсибу, сэр?» — сказала Фиби, едва зная, должна ли она заграждать вход такому любезному родственнику во внутреннее помещение дома. «Брат ее уснул после завтрака, и я уверена, что ей будет неприятно, если его разбудят. Позвольте, сэр, предуведомить ее». Но судья обнаружил особенную решимость войти без доклада. И так как Фиби с живостью человека, движение которого бессознательно повинуется мыслям, заступило ему дорогу, он без всякой или почти без всякой церемонии отвел ее в сторону. «Нет-нет, мисс Фиби», — сказал он голосом глубоким, как громовой гул, нахмурив брови, словно тучи. «Останьтесь здесь. Я знаю дом, знаю мою кузину Гефсибу, а также ее брата. И потому моей миленькой деревенской кузине не следует беспокоиться и обо мне докладывать». В этих последних словах мало-помалу обнаруживались признаки перехода от его внезапной жесткости к прежней благосклонности обращения. «Я здесь дома, Фиби», — продолжал он. «Не забывайте этого, а вы особо посторонняя. Поэтому я прямо войду, чтобы взглянуть на Клиффорда и уверить его и Гефсибу в моих дружеских к ним чувствах и участии. В настоящую минуту им надобно слышать из моих собственных уст, как искренне я желаю служить им. А, да вот и сама Гефсиба». В самом деле Гефсиба показалась на пороге лавочки. Звуки голоса судьи дошли до нее во внутреннюю комнату, где она сидела, отвернувшись в сторону и наблюдая сон своего брата. Она явилась на защиту входа, глядя так страшно, как дракон, который в волшебных сказках обыкновенно сторожит очарованную красоту. Обыкновенный нахмуренный взгляд ее на этот раз был так свиреп, что не мог уже происходить от невинного действия близорукости. Она устремила его на судью Пинчуна с выражением, которое должно было, по крайней мере, смущать, если не испугать его. Настолько он был полон глубоко вкоренившейся в сердце антипатии. Она сделала отталкивающий жест рукой и остановилась, как олицетворенное запрещение, вытянувшись во всю свою длину в темных рамках двери. Но мы должны выдать секрет Гефсибы и признаться, что природная боязливость ее характера обнаруживалась даже и теперь, в заметном трепете которой, это чувствовала она сама, приводил каждый ее сустав в несогласие с другими. Может быть, судья знал, как мало истинной смелости скрывается под наружностью Гефсибы. Во всяком случае, будучи джентльменом крепких нервов, он скоро оправился и не замедлил подойти к своей кузине с протянутой рукою, предприняв в это же время благоразумную предосторожность прикрыть свое наступление улыбкою, до того сияющую и знойную, что если бы она была хоть в половину так тепла, как казалось, то виноградные гроздья вдруг покраснели бы под ее действием. В самом деле он, кажется, намерен был растопить Гефсибу тут же на месте, как будто это была статуя из желтого воска. «Гефсиба, возлюбленная моя кузина, я в восхищении!» — воскликнул судья с сильнейшим чувством. «Теперь, по крайней мере, у вас есть для чего жить. Да и все мы, ваши друзья и родные, теперь имеем новую цель в жизни. Я не хотел терять минуты, поспешив предложить вам все возможные с моей стороны пособия, чтобы доставить Клиффорду комфорт. Он принадлежит всем нам. Я знаю, как это ему нужно, как всегда это было для него нужно, при его тонком вкусе и любви к прекрасному. Все, что у меня есть в доме, картины, книги, вино, лучшие кушанья, всем этим он может распоряжаться. Мне бы доставило величайшее удовольствие свидание с ним. Могу ли я войти к нему тотчас?» «Нет», — отвечала отрывисто Гефсиба. Голос ее так дрожал, что она не решалась проговорить длинной фразы. «Он не может видеть посетителей». «Посетителей, милая кузина! Вы меня называете посетителем!» — вскричал судья, чувствительность которого, по-видимому, была уязвлена холодностью фразы. «Так позвольте же мне быть гостем Клиффорда, да и вашим тоже. Переедем тотчас в мой дом. Деревенский воздух и все удобства, могу сказать, даже роскошь, которыми я окружил себя, подействуют на него чудным образом. А мы с вами, милая Гефсиба, будем советоваться, заботиться и трудиться, чтобы наш милый Клиффорд был счастлив. Переедемте. Что нам еще толковать о предмете, который составляет мой долг и удовольствие? Переедем ко мне тотчас». Слушая эти гостеприимные предложения и благородное признание прав родства, Фиби готова была броситься к судье Пинчину и добровольно одарить его поцелуем, хотя еще так недавно отшатнулась от его поцелуя. Совсем другое дело с Гефсибой. Улыбка судьи, казалось, действовала на суровость ее сердца, как солнечные лучи на уксус. Эта улыбка сделала ее сердце в 10 раз суровее. «Клиффорд», — сказала она, пребывая все еще в таком волнении, что могла произносить только отрывистые фразы, — «Клиффорд здесь у себя дома!» «Да простит вас небо, Гефсиба», — сказал судья Пинчун, возводя почтительно глаза к горнему судилищу. «Если вы позволяете старинной вашей вражде действовать на вас в этом деле, я пришел к вам с открытым сердцем, готовый принять в него вас и Клиффорда. Неужели вы отвергнете мои услуги, мои искренние предложения, направленные на ваше благополучие? Во всяком случае, они достойны вашего ближайшего родственника. На вас падет тяжкая ответственность, кузина, если вы запрете своего брата в этом печальном доме, в этом спертом воздухе, в то время как в его распоряжение предоставляется восхитительный деревенский простор моего жилища». «Нет, я не отпущу Клиффорда», — сказала Гефсиба прежним отрывистым тоном. «Женщина!» — вскричал судья, предаваясь досаде. «Что все это значит? Неужели у вас есть другие ресурсы? Нет, быть не может! Берегитесь, Гефсиба, берегитесь! Клиффорд находится на краю такой мрачной пропасти, в какую только он когда-либо падал. Но что мне говорить с этой старухой? Дорогу! Я должен видеть самого Клиффорда!» Гефсиба распростерла в двери свою худощавую фигуру и как будто увеличилась в объеме. Взгляд ее также сделался ужаснее, потому что в сердце у нее теперь было еще больше страха и волнения. Но явное намерение судьи Пинчина вторгнуться силой было остановлено голосом из внутренней комнаты. Это был слабый, дрожащий, жалобный голос, выражающий беспомощный испуг и меньше энергии к самозащите, нежели обнаруживает испуганный ребенок. «Гефсиба! Гефсиба!» — кричал он. «Поди перед ним на колени, целуй ноги его, умоляй его не входить сюда! О, пусть он надо мной сжалится! О, пощади! Пощади!» Все-таки еще было очень сомнительно, чтобы судья не решился оттолкнуть Гефсибу и войти в комнату, из которой вырвался этот прерывистый и грустный вопль о пощаде. Не жалость его остановила, потому что при первых звуках ослабевшего голоса яркий огонь заиграл в его глазах, и он быстро двинулся вперед с каким-то неописуемо свирепым и мрачным выражением. Чтобы узнать судью Пинчина, надо было видеть его в эту минуту. Проявив себя таким образом, пускай потом он улыбается, как хочет, знойно. Он скорее заставит дозреть от своей улыбки виноградные гроздья или пожелтеть тыквы, чем изгладит из памяти наблюдателя впечатление, похожее на клеймо раскаленным железом. Вид его был тем ужаснее, что в нем выражались не гнев или ненависть, а какое-то лютое стремление истреблять все, кроме самого себя. При всем том, не клевещем ли мы на этого человека? Взгляните теперь на судью. Он, по-видимому, осознал, что поступил дурно, навязываясь слишком энергично со своей родственной любовью людям, не способным оценить ее. Он дождется лучшего расположения их духа и тогда будет готов помогать им с таким же усердием, как и в настоящую минуту. Он обернулся назад, и посмотрите, какая всеобъемлющая благосклонность сияет на его лице. Она говорит ясно, что он принял Гефсибу, маленькую Фиби и невидимого Клиффорда вместе с остальным миром в свое огромное сердце и нежит их в волнах своей любви, словно в теплой ванне. «Вы меня крепко обижаете, милая кузина Гефсиба», — сказал он, сперва нежно подав ей руку, а потом надевая перчатку в знак готовности уйти. «Очень крепко. Но я прощаю вас и постараюсь заставить вас думать обо мне лучше. Так как наш бедный Клиффорд находится в таком жалком состоянии ума, я не должен теперь настаивать на свидании с ним. Но я буду так следить за его выздоровлением, как если бы он был моим родным, любимым братом. Не стану также домогаться ни от него, ни от вас, милая кузина, чтобы вы сознались в вашей ко мне несправедливости. А если бы это случилось, то я не желаю другой мести, как только чтобы вы приняли от меня самые лучшие услуги, какие только я могу предложить вам». Судья поклонился Гефсибе, кивнул Фиби с видом отеческого благоволения, вышел из лавочки и с ясной улыбкой продолжил движение вдоль улицы. По обычаю он платил народу за свое состояние, благоденствие и высокое место открытым и радушным обращением с теми, кто знал его, убавляя выражение своего благорасположения соразмерно с ничтожностью человека, которому он кланялся, и доказывая тем надменное сознание своих преимуществ так же неопровержимо, как будто отряд лакеев очищал перед ним дорогу. В это достопамятное утро добродушный вид судьи Пинчина был до такой степени жарок, что, по крайней мере, так говорили в городе, понадобилась лишняя поливальная бочка, чтобы осадить пыль, поднявшуюся после того, как он прошел по улице. Едва он исчез из виду, как Гефсиба смертельно побледнела и, подойдя неровным шагом к Фиби, опустила машинально свои руки на плечи молодой девушки. «О, Фиби!» — проговорила она. «Этот человек был ужасом всей моей жизни. Неужели я никогда, никогда не буду иметь смелости? Никогда голос мой не перестанет дрожать хоть на некоторое время, чтобы я высказала ему, кто он таков?» «Неужели он так зол?» — спросила Фиби. «Но его предложения были действительно благородны». «Не говори об этом. У него железное сердце», — отвечала Гефсиба. «Поди и поговори с Клиффордом. Займи и успокой его. Его ужасно встревожит, если он увидит меня в таком волнении. Поди, милое дитя мое, а я присмотрю за лавочкой». Фиби повиновалась, Но ее смущали вопросы касательно сцены, которой она была свидетельницей, и она недоумевала. Неужели судья действительно может быть в некоторые минуты кем-нибудь другим, а не справедливым и прямодушным человеком? Сомнение такого рода возымело тревожное влияние на мысли Фиби, но она смягчила в некоторой степени свой взгляд на характер судьи Пинчона и объясняла себе свидетельство Гефсибы о его злобе взаимным ожесточением чувств в фамильных раздорах, которые делают ненависть между родными смертельную.